Повеселев, они сели верхами. А как у странствующих рыцарей скитаться без цели вошло в обычай, то они и двинулись без всякой определенной цели, положившись на волю Росинанта, который обыкновенно подчинялась не только воле хозяина, но и воле осла, следовавшего за ним всюду из чувства товарищества. Как бы то ни было, они снова выбрались на большую дорогу и поехали на удачу, не имея в виду ничего определенного. Словом, ехали они, ехали, как вдруг Санчо обратился к своему господину с такими словами. «Сеньор, может статься, вы мне позволите немного с вами потолковать. А то ведь с тех пор, как вы наложили на меня тяжкий обет молчания, в моем желудке сгнило около 5 предметов для разговора. И мне бы не хотелось, чтобы последний, который вертится у меня на языке, тоже без поры, без времени скончался». «Ну, говори», — сказал Дон Кихот, «но только будь немногословен, ибо многословие никому удовольствия не доставляет». «Так вот, сеньор, — начал Санчо, — я уже несколько дней размышляю о том, какое это невыгодное и малоприбыльное занятие – странствовать в поисках приключений, которых ваша милость ищет в пустынных местах и на распутьях, где сколько бы вы ни одержали побед и из каких бы опасных приключений не вышли с честью, все равно никто ничего не увидит и не узнает. Так что, вопреки желанию вашей милости, подвиги ваши будут вечно окружены молчанием, хотя, разумеется, они заслуживают лучшей участи. А потому лучше было бы нам, если только ваша милость не возражает, поступить на службу к императору или же к какому-нибудь другому могущественному государю, который с кем-нибудь воюет. И вот на этом-то поприще ваша милость и могла бы выказать свою храбрость, изумительную свою мощь и еще более изумительные умственные способности. А владетельный князь, у которого мы будем состоять на службе, видя таковое ваше усердие, не применит воздать каждому из нас по заслугам. И уж верно найдется там человек, который на вечные времена занесет в летописи подвиги вашей милости. О моих собственных подвигах я умолчу, ибо оруженосцу из круга прямых его обязанностей выходить не положено. Впрочем, смею вас уверить, что когда бы у рыцарей существовал обычай описывать подвиги оруженосцев, то о моих вряд ли было бы сказано мимоходом. «Отчасти ты прав, Санчо», — заметил Дон Кихот. «Однако ж, прежде чем добиться этой чести, рыцарю в виде испытания надлежит странствовать по свету в поисках приключений, дабы, выйдя победителем, стяжать себе славу и почет». Так что ко времени своего появления при дворе он будет уже известен своими делами настолько, что мальчишки, видя, что он въезжает в городские ворота, тотчас сбегутся, обступят его и начнут кричать: «Вот рыцарь солнца!» или «Вот рыцарь змеи!» Ну, смотря по тому, под каким именем он стал известен великими своими подвигами. И так из уст в уста начнет переходить весть о его деяниях, и сам король, заслышав крики мальчишек и шум толпы, подойдет к окну королевского своего дворца и, взглянув на рыцаря, тотчас узнает его по доспехам или по девизу на щите и непременно скажет: «Гей, вы, мои рыцари, сколько вас не есть при дворце! Выходите встречать красу и гордость рыцарства, ныне нас посетившую!» И по его повелению выйдут все, а сам король спустится даже до середины лестницы, прижмет рыцаря к своей груди и в знак благоволения запечатлеет поцелуй на его ланите, а затем возьмет его за руку и отведет в покои сеньоры королевы. И там его встретит она и ее дочь инфант. Само собой разумеется, столь прекрасное и совершенное создание, что таких в известных нам странах, если и можно сыскать, то с превеликим трудом. В вечеру он сядет ужинать с королем, королевою и инфантою, и украдкой от сотрапезников своих будет ловить ее взоры, а она с не меньшей опаской будет смотреть на него, ибо, как я уже сказал, это в высшей степени благонравная девица. Затем все встанут из-за стола, и тут невзначай войдет в залу безобразный маленький карлик, а за ним прекрасная дуэнья в сопровождении двух великанов. И дуэнья эта, предложив испытание, придуманное каким-нибудь древнейшим мудрецом, объявит, что победитель будет признан первым рыцарем в мире. Король сей же час велит всем присутствующим попробовать свои силы, но к вящей славе своей устоит до конца и выдержит это испытание один лишь рыцарь-гость, чем несказанно обрадует инфанту, и инфанта почтет себя счастливую и вознагражденную за то, что она столь высоко устремила и вперила взоры души своей. Но это еще не все. Король или князь, все равно, кто бы он ни был, ведет кровопролитную войну с другим, таким же могущественным, как и он. И рыцарь-гость, по прошествии нескольких дней, проведенных им при дворе, попросит у короля дозволения послужить ему на поле брани. Король весьма охотно согласится, и рыцарь в благодарность за оказанное благодеяние почтительно поцелует ему руки. В ту же ночь он проститься со своей госпожой инфантой через решетку сада, куда выходят окна ее опочивали, через ту самую решетку, через которую он уже не раз с нею беседовал, сведомо и при содействии служанки, пользующейся особым ее доверием. Он вздохнет, ей станет дурно. Служанка принесет воды и, опасаясь за честь своей госпожи, будет сильно сокрушаться, ибо утро, мол, близко, и их могут увидеть. Рыцарь уехал. Он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает множество городов, выигрывает множество сражений, возвращается ко двору, видится со своей повелительницей в обычном месте и сообщает ей, что в награду за оказанные услуги он намерен просить у короля ее руки. Король не согласен выдать ее за него, ибо не знает, кто он таков. Однако то ли он похитил ее, то ли каким-либо другим путем, но только инфанта становится его женою, и отец ее, в конце концов, почитает это за великое счастье, ибо ему удается установить, что рыцарь тот, сын доблестного короля какого-то там королевства. Думаю, что на карте оно не обозначено. Король умирает, инфанта наследница, рыцарь в мгновение ока становится королем. Вот когда наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, кто помог ему столь высокого достигнуть положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты. Разумеется, на той самой, которая была посредницей в их сердечных делах. При этом оказывается, что она дочь весьма родовитого герцога. «Это вот я и добиваюсь, скажу вам по чистой совести», — заговорил Санчо. «На это я и возлагаю надежды, потому оно как по писаному и выйдет, коли за это возьмется ваша милость, сирич рыцарь печального образа». «Можешь не сомневаться, Санчо», — заметил Дон Кихот. «Когда я воссяду на королевский престол, ты у меня сей же час получишь дворянство, и тебе не придется ни покупать, ни выслуживать его. Стоит мне пожаловать тебя графом, и вот ты уже и дворянин, а там пусть говорят, что хотят. Честью клянусь, что каждый волей-неволей станет величать тебя, ваше сиятельство. А уж я графского устроенства не посрамлю, можете быть уверены», — сказал Санчо. «Достоинство должно говорить, а не устроенство», — поправил его Дон Кихот. «Пусть будет так», — согласился Санчо Панса. «Я хочу сказать, что отлично сумею к нему приноровиться. Мне одно время, ей-богу, не вру, довелось прислуживать в одном братстве. И платье служителя мне очень даже шло. И все говорили, что с моей внушительной осанкой мне впору быть в том же самом братстве за главного. А если я накину себе на плечи герцогскую мантию, стану ходить в золоте да в жемчуге, что твой иностранный граф, Головой ручаюсь, что со всех концов начнут стекаться, только чтобы на меня поглазеть. «Вид у тебя будет благопристойный», — сказал Дон Кихот. «Однако тебе придется чаще брить бороду, а то она у тебя такая густая, всклокоченная, растрепанная. Если ты не возьмешь себе за правило бриться, по крайней мере, через день, то на расстоянии мушкетного выстрела будет видно, кто ты есть на самом деле». «Да на что проще, нанять бродобрея и держать его при себе на жалование», — сказал Санчо. «В случае нужды он за мной по пятам будет ходить, как все равно конюши за грандом». «А почем ты знаешь, что конюши ходят за грандами?» — спросил Дон Кихот. «Сейчас вам скажу», — отвечал Санчо. «Назад тому несколько лет я прожил месяц в столице, и мне довелось видеть, как прогуливался один очень низенький господин, хотя про него говорили, что это особа весьма высокопоставленная. И куда бы он ни свернул, всюду за ним хвостом какой-то человек верхом на коне. Я спросил, отчего этот человек никогда не поравняется с ним, а все держится позади. Мне ответили, что это его конюши, и что у грандов такой обычай всюду таскать конюшего за собой. И так я тогда крепко запомнил эти слова, что они у меня и по сию пору сохранились в памяти». «Должен сказать, что ты прав, и что у тебя есть основания к тому, чтобы за тобой ходил бродобрей», — заметил Дон Кихот. «Обычаи устанавливаются и вводятся не вдруг, но постепенно, и ты смело можешь быть первым графом, за которым ходил бродобрей. К тому же, бреющий бороду, лицо более доверенное, нежели седлающий коня». «Что касается бродобрея, то это уж моя забота», — сказал Санчо. «А забота вашей милости — постараться стать королем и произвести меня в графы». «Так оно и будет», — подтвердил Дон Кихот.